Глава 19. Мур прошел целый квартал, и на этот раз почти не ощутил жары. Его еще бил озноб после просмотра видеопленки. Он с облегчением вырвался из конференц-зала, который теперь ассоциировался у него с диким ужасом. Да и сама саванна с ее густым приторным воздухом и мягкой зеленью вызывала у него ощущение дискомфорта. Бостон, состоящий из острых углов и резких звуков, казался четким и предсказуемым. По крайней мере, в Бостоне ты ощущал себя живым, пусть даже и пребывая в таком раздражении. Здесь же все было размыто. Он видел саванну словно в дымке, сотканную из ласковых улыбок и усыпляющих голосов, и в очередной раз задавался вопросом, сколько еще темных тайн скрыто в глубинах этого напускного благодушия? Когда Мур вернулся в штаб-квартиру, он застал Сингера за компьютером. «Подождите», — сказал Сингер и нажал кнопку проверки орфографии. Не дай бог в его отчетах обнаружатся орфографические ошибки. Удовлетворенный результатом, он поднял взгляд на Мура. «Да?» «Вы так и не нашли записную книжку Капре?» — спросил Мур. «Какую еще книжку?» «Большинство людей держат свою личную записную книжку возле телефона. Я не увидел такой на видео, и в списке его личных вещей она тоже не значится». «Не забывайте, что произошло 2 года тому назад. Если ее не было в нашем списке, значит, ее не было вообще». «Или же ее убрали из квартиры до того, как там появились вы». «К чему вы клоните?» Сингер подозрительно покосился на Мура. «Я думал, вы приехали изучать почерк Капры, а не заниматься повторным расследованием дела». «Меня интересуют друзья Капры. Все, кто хорошо его знал». «Черт возьми! Да никто его толком не знал. Мы опросили врачей и медсестер, с которыми он работал, его квартирную хозяйку, соседей. Я лично ездил в Атланту, беседовал с его теткой. Кстати, это его единственная родственница из тех, кто жив». «Да, я читал протоколы». «Тогда вы должны знать, как он ловко всех дурачил. Я только и слышал восторженные отзывы о нем. Внимательный доктор! Такой вежливый молодой человек!» Фыркнул Сингер. «Они и понятия не имели о том, каков он на самом деле». Сингер снова повернулся к своему компьютеру. «Да разве их, злодеев, распознаешь?» Подошла очередь последней видеозаписи. Мур намеренно оставил ее напоследок, потому что не был готов к предстоящему зрелищу. Предыдущие кассеты ему удалось просмотреть, не поддаваясь эмоциям, и он даже делал пометки, когда изучал спальни Лайзы Фокс, Дженнифер Тори Гроссе и Рут Ворхес. Снова и снова перед его глазами мелькали знакомые кровавые рисунки на стенах, связанные нейлоновыми шнурами запястья, пронизанные ощущением смерти взгляда жертв. Он мог без содрогания смотреть на эти кадры, поскольку не знал этих женщин, и их голоса не отзывались эхом его памяти. Его внимание было сосредоточено не на жертвах, а на характерных деталях, которые могли бы рассказать о присутствии в их комнатах интересующего его субъекта. Он извлек из видеомагнитофона пленку с записью, сделанную на месте убийства Ворхес, и положил на стол. Неохотно потянулся к последней кассете. На ней значились дата, номер дела и место съемки. Место жительства Кэтрин Кордел. Мур хотел было отложить ее, чтобы посмотреть завтра утром, со свежими силами. На часах было 9 вечера. Он провел в этой комнате весь день. Он держал кассету в руках, раздумывая, что делать. Прошло мгновение, прежде чем он осознал, что в дверях стоит Сингер, наблюдая за ним. «Старик, ты еще здесь?» – сказал Сингер. «Дело не в проворот». «Все пленки просмотрел?» «Все, кроме одной». Сингер взглянул на видеокассету. «Кордел?» «Да». «Ну, давай вставляем, может, я что-то дополню». Мур вставил кассету в видеомагнитофон и нажал на кнопку воспроизведения записи. Перед ним был фронтальный вид дома Кэтрин. Ночь. Крыльцо было освещено и свет горел во всех окнах. Голос за кадром сообщил дату и время – 2 часа ночи – и назвал имя офицера, проводившего съемку. Это опять был Спиро Патеки, который, казалось, числился здесь штатным оператором. Мур расслышал множество голосов и на их фоне стихающий вой сирен. Патеки произвел привычную съемку окрестностей, и за вспышками патрульных машин, перекрывших улицу, Мур разглядел встревоженных соседей, толпившихся возле ленты оцепления. Это удивило его, поскольку время было позднее. Судя по всему, происшествие наделало много шума, разбудив округу. Патоки вернулся к дому и направился к крыльцу. Сингер, глядя на экран, начал рассказывать. «Мы получили сигнал о выстрелах. Соседка из дома напротив услышала первый выстрел. Потом последовала долгая пауза, а после нее раздался второй. Она позвонила 911. Первый офицер полиции прибыл на место происшествия спустя 7 минут. Скорую вызвали 2 минутами позже». Мур вспомнил бдительную женщину, которая наблюдала за ним из окна соседнего дома. «Я читал показания соседки», — сказал Мур. «Она заявила, что не видела, чтобы кто-то выходил из дома». «Все верно. Она просто слышала 2 выстрела. После первого она встала с постели, выглянула в окно. Потом, минут через 5, прогремел 2-й выстрел». 5 минут», — подумал Мур. «Почему такой интервал?» Между тем на экране уже возникла входная дверь. И дальше съемка происходила в доме. Мур увидел гардеробную комнату, которая была приоткрыта, и можно было разглядеть пальто на вешалках, зонтик, пылесос. Ракурс изменился, и действие переместилось в гостиную. На кофейном столике у дивана стояли 2 стакана. В одном из них еще остался напиток, похожий на пиво. «Кордел пригласила его в дом», — продолжил Сингер. «Они выпили. Она пошла в ванную, спустя некоторое время вернулась и допила свое пиво. Через час на нее подействовал рогипнол». Диван был обит тканью персикового цвета с выбитым на ней нежным цветочным рисунком. Мур и не догадывался о том, что Кэтрин тяготеет к таким чисто женским расцветкам, но теперь у него была возможность убедиться в этом. Цветы были и на шторах, и на мягких подушках. В саванне в ее жизни было много цветов и много красок. Он представил себе, как она сидит на этом диване вместе с Эндрю Капрой, с участием выслушивает его жалобы, а в это время рогипнол медленно всасывается в ее кровь и постепенно подбирается к мозгу. Голос Капры кажется ей все более далеким. Теперь камера двигалась в сторону кухни, зафиксировав обстановку во всех комнатах такой, какой ее обнаружили в 2 часа ночи в субботу. Внезапно Мур подался вперед. «Вон тот стакан. Вы взяли из него пробы слюны на ДНК?» «А зачем?» «Вы не знаете, кто пил из него?» «В доме было только 2, когда прибыл первый офицер». Сингер недоуменно пожал плечами. «Капра и Кордел». 2 стакана стояли на кофейном столике. «Кто пил из 3-го?» «Черт! Он мог простоять в мойке весь день. Он не имел никакого отношения к ситуации, которую мы расследовали». Оператор закончил осмотр кухни и перешел в коридор. Мур схватил пульт управления и нажал на кнопку перемотки. Он вернулся к первым кадрам, снятым в кухне. «Что такое?» – забеспокоился Сингер. Мур не ответил. Он придвинулся еще ближе, вглядываясь в изображение уже знакомых предметов. Перед глазами проплыл холодильник, усеянный яркими магнитами в форме фруктов. Банки с мукой и сахаром, стоявшие на кухонном столике. Раковина с одиноким стаканом для воды. На этом съемка кухни заканчивалась. Мур опять перемотал пленку назад. «На что вы смотрите?» – спросил Сингер. В кадре снова появился пустой стакан. Камера начала движение в сторону коридора. Мур нажал на паузу. «Вот», – сказал он, – «кухонная дверь. Куда она ведет?» «Во внутренний двор. Открывается прямо на лужайку». «А что за этим двором?» «Соседний двор и еще один ряд домов». «Вы не говорили с владельцем соседнего двора? Слышал ли он или она выстрелы?» «А какая разница?» Мур встал со стула и подошел к телевизору. «Кухонная дверь», — сказал он, постучав по экрану. «На ней цепочка, она не накинута». Сингер сделал паузу. «Но дверь-то заперта. Видите положение запирающей кнопки на ручке?» «Верно. Этой кнопкой можно щелкнуть на выходе, закрывая за собой дверь». «И что?» «Почему Кордел нажал на эту кнопку, а цепочку не накинула?» Мур многозначительно посмотрел на детектива. «Запирая дверь на ночь, люди делают это одновременно. Они нажимают кнопку замка и накидывают цепочку. Она же не сделала 2-го шага». «Может, просто забыла?» В саванне уже были убиты 3 женщины. Она была достаточно бдительной, раздержала под кроватью пистолет. Не думаю, чтобы она забыла про цепочку. Он продолжал смотреть на Сингера. Может быть, кто-то все-таки вышел из этой двери? В доме их было только 2, Кордел и Капра. Мур задумался, стоит ли говорить то, что он хотел сказать. Выиграет ли он или, наоборот, проиграет от своей прямолинейности? Но Сингер уже догадался, к чему клонит Мур. «Вы хотите сказать, что у Капры был партнер?» «Да». «Пожалуй, это чересчур громкое заявление, если основываться на одной лишь цепочке». Мур собрался с духом. «Это еще не все. В ночь нападения Кэтрин Кордел услышала и другой голос в своем доме. Голос мужчины, который разговаривал с Капрой». «Она мне об этом не говорила», – опешил Сингер. Это выяснилось в ходе сеанса судебно-медицинского гипноза. Детектив расхохотался. «Вы случайно не приглашали экстрасенса, чтобы подкрепить свою версию? Вот тогда бы я непременно поверил». Это объясняет, почему хирург в точности владеет техникой Капры. Эти 2 партнера. И сейчас хирург занят местью, выслеживая единственную уцелевшую жертву. «В мире полно других женщин. Зачем ему именно она?» «Чтобы довести дело до конца». «Что ж, у меня есть версия получше». Сингер поднялся. «Кордел забыл накинуть цепочку на кухонные двери. Ваш бостонский убийца копирует то, что прочитал в газетах. А гипнотизер просто воспроизвел ложную память». Покачивая головой, он направился к двери и бросил на прощание с сарказмом. «Дайте мне знать, когда поймаете настоящего убийцу». Мур не стал поддаваться эмоциям и реагировать на последнюю реплику. Он понимал, что Сингер защищает себя и свою команду, и не мог винить его за это. Сейчас его больше беспокоило то, что он уже начинал сомневаться в своей интуиции. Он проделал долгий путь в саванну, чтобы доказать или опровергнуть версию о партнере, а у него до сих пор не было ни одного доказательства. Он опять уставился на экран и нажал кнопку воспроизведения записи. Камера ушла из кухни в коридор. На какое-то мгновение задержалась у двери в ванную. Розовое полотенце, шторы для душа с рисунком из разноцветных рыбок. У Мура вспотели ладони. Он с ужасом ждал следующего кадра, но не мог оторвать взгляда от экрана. Камера отвернулась от ванны и двинулась дальше по коридору мимо висевшей на стене акварели с розовыми пионами. Следы крови на деревянном полу уже были размазаны подошвами. Сначала полицейских, первыми прибывших на место преступления, а потом и суетливых медиков и скорой помощи. То, что осталось, представляло собой абстрактный рисунок в багровых тонах. Впереди показалась открытая дверь, и камера задрожала в руках оператора. Теперь в кадре была спальня. Мур почувствовал, что внутри у него все перевернулось. И не потому, что увиденное было зрелищем более жутким, нежели другие из его богатой практики. Нет. Этот ужас ранен слишком глубоко, потому что женщина, которая здесь страдала, была не только ему знакома, но и очень дорога. Ему уже приходилось видеть снимки с места преступления, но они не передавали и доли тех ощущений, что вызывала живая картинка. Хотя Кэтрин и не была в кадре, к тому времени ее уже увезли в больницу. Свидетельства ее мучений словно кричали ему в лицо с экрана. Он увидел нейлоновый шнур, которым были связаны ее запястья и щиколотки, еще не снятый с ножек кровати, хирургические инструменты, скальпель и ранорасширители, оставленные на ночном столике. Потрясение было настолько сильным, что он даже отпрянул от экрана, словно отброшенный сильным ударом. Когда, наконец, объектив камеры сместился в сторону, сосредоточившись на неподвижном теле Капры на полу, у Мура в душе ничто не дрогнуло. Шок, вызванный предыдущими кадрами, поверг его в состояние ступора. Рана в брюшной полости Капры сильно кровоточила, и под трупом набралась огромная лужа крови. Вторая пуля, попавшая в глаз, усугубила и без того смертельное ранение. Он вспомнил про 5-минутный интервал между 2 выстрелами. Кадры подтверждали это. Судя по размерам лужи на полу, Капра еще живой истекал кровью в течение как минимум нескольких минут. Видеозапись подошла к концу. Какое-то время он сидел, уставившись на погасший экран. Потом, очнувшись, выключил видеомагнитофон. Он так обессилел, что не мог подняться со стула. Наконец он заставил себя встать, но только чтобы уйти из этого ненавистного помещения. Он прихватил с собой коробку с фотокопиями документов по расследованию в Атланте. Фотокопии можно было посмотреть и в другом месте. Вернувшись в отель, Мур принял душ и пообедал в номере, заказав гамбургер с жареным картофелем. Позволил себе для разрядки часок поваляться перед телевизором, но все это время щелкал кнопками, перепрыгивая с канала на канал, только чтобы занять свои руки, которые так и тянулись к телефону. Просмотр видеокассеты вновь вернул его к мыслям о смертельной опасности, которой угрожает Кэтрин, и он не мог оставаться спокойным. Дважды он брался за трубку и клал ее обратно. И вот, наконец, он опять схватил ее, и в этот раз пальцы уже не повиновались ему, а сами набирали хорошо знакомый номер. После 4 гудков у Кэтрин включился автоответчик. Мур повесил трубку, не оставив сообщения. Он уставился на телефонный аппарат, устыдившись того, что его решимость так быстро пошатнулась. Он ведь обещал себе твердо придерживаться своих принципов. Согласился с требованием Маркета не общаться с Кэтрин до конца расследования. «Когда все это закончится, я как-нибудь улажу эту проблему между нами». Мур посмотрел на пачку документов из Атланты, которые оставил на столе. Была полночь, а он еще не брался за них. Вздохнув, он открыл первую папку. Дело Доры Чикони, первой жертвы Эндрю Капры, нельзя было назвать увлекательным чтивом. Он уже знал его в общих чертах. Основные моменты были приведены в кратком отчете Сингера. Но Мур не читал оперативных материалов из Атланты. И вот теперь ему предстояло вернуться в прошлое и изучить первый опыт Эндрю Капры. И именно здесь все и началось, в Атланте. Он прочитал первый отчет, составленный полицией по горячим следам. Потом прошелся по протоколам опросов свидетелей. Здесь были показания соседей Чикони и бармена из местного кабака, где ее в последний раз видели живой, и подруги, которая обнаружила тело. К делу был подшит список подозреваемых с их фотографиями. Капры среди них не было. 22-летняя Дора Чикони была студенткой магистратуры университета Эмори. В ночь смерти ее в последний раз видели живой около полуночи в баре «Ла Кантина», где она потягивала коктейль «Маргарита». Через 40 часов она была найдена мертвой у себя дома, голая, привязанная к кровати нейлоновым шнуром. У нее перерезана шея и удалена матка. Мур нашел итоговый отчет. Это был грубый набросок, сделанный неразборчивым почерком, как будто детектив из Атланты составлял его по памяти, лишь бы уложиться в какие-то нормативы. Уже по этим страницам было понятно, что следствие обречено на неудачу. Это угадывалось даже в унылых закорючках полицейского. Мур и сам не раз испытывал это тяжелое ощущение, которое накапливалось по мере того, как проходили первые сутки после убийства. Потом неделя, месяц, а дело не двигалось с мертвой точки. Вот и у детектива из Атланты тоже не было надежды на успех. Убийца Доры Чикони так и остался неизвестным. Мур принялся изучать протокол вскрытия. Резня, которую устроили Доре Чикони, не имела ничего общего с молниеносными и умелыми убийствами, совершенными Капры позднее. Внутренние края ран были неровными, словно у Капры не хватило уверенности сделать чистый надрез в нижней части живота. Он как будто колебался, и лезвие дрожало в его руке, кромсая кожу. После иссечения кожного покрова процедура больше напоминала любительское хакерство. Скальпель глубоко проник в мочевой пузырь и в кишечник, прежде чем был извлечен главный приз. Здесь, на первой жертве, он не применял никакого шовного материала, чтобы перевязать артерии. Кровотечение было обильным, и Капра должен был работать вслепую, поскольку все органы, служившие ему анатомическими метками, были затоплены кровью. Только смертельный удар был нанесен с каким-то намеком на мастерство. Это была глубокая, ровная рана на шее, тянувшаяся слева направо. Казалось, после того, как голод был утолен и лихорадка спала, убийца смог взять себя в руки и завершить работу с холодным профессионализмом. Мур отложил в сторону протокол вскрытия и вернулся к остаткам своего обеда, подвинув к себе поднос. Его вдруг затошнило, и он вынес поднос за дверь. Потом вернулся к столу и раскрыл следующую папку, в которой были подшиты отчеты из криминалистической лаборатории. Первый отчет был составлен по результатам анализа спермы. В мазке, взятом из вагины жертвы, обнаружены сперматозоиды. Он знал, что анализ спермы на ДНК позднее подтвердил, что сперма принадлежит Капре. До убийства Доры Чикони он изнасиловал ее. Мур обратился к следующему отчету, который был составлен лабораторией по исследованию волос и волокон. Анализу были подвергнуты волосы, вычесанные с лобка жертвы. Среди них обнаружили рыжеватые волосы, идентичные волосам капры. Он пролистал страницы отчета, где приводились результаты анализа самых разных волосков, найденных на месте преступления. Большинство образцов принадлежали самой жертве. Это были волосы из головы и с лобка. На простыне нашли короткий светлый волос, позднее идентифицированный как нечеловеческий. Написанным от руки дополнение к отчету было указано: «У матери жертвы имеется собака породы золотистый ретривер. Похожие волосы были обнаружены на заднем сиденье автомобиля жертвы». Он дошел до последней страницы отчета и замер. Это был анализ еще одного волоса, на этот раз человеческого, но не идентифицированного. Он был найден на подушке. В любом доме можно обнаружить выпавшие волосы. Ежедневно человек вычесывает из головы десятки волосков. И независимо от того, насколько тщательно вы производите уборку и как часто пылесосите, на простынях, коврах, обивке мебели остаются микроскопические следы пребывания в вашем доме гостей. Этот единственный волос, обнаруженный на подушке, мог остаться от любовника, гостя, родственника. Но это был волос не Эндрю Капре. Один человеческий волос светло-русый, АО изгиб, длина корневого ствола 5 см. Волос в стадии телогена, отмечен Trichorhexis invaginata. Происхождение неизвестно. Trichorhexis invaginata. Бамбуковый волос. Там был хирург. Мур откинулся на спинку стула, ошеломленный своим открытием. Сегодня днем он читал отчеты экспертизы по Фокс, Ворхес, Тори Гроссе и Кордал. Но ни на одном месте преступления не был обнаружен волос с характерным признаком Trichorhexis invaginata. Но партнер Капры все время находился рядом. Он оставался невидимым, не обнаруживая себя ни спермы, ни ДНК. Единственным доказательством его присутствия на месте преступления был этот волосок. И еще его голос, похороненный в памяти Кэтрин. Их братство родилось в самом первом убийстве в Атланте.